Глава 25. Некоторое время она была ничем, а потом оказалась во тьме. Эбигейл знала это еще до того, как открыла глаза. Кто-то кашлянул, и она подняла голову. К горлу подкатилась волна тошноты, и Эбигейл опустила голову и закрыла глаза, и вновь превратилась в ничто. Кашель. Не ее, а чей-то чужой, влажный и сдавленный. На этот раз, когда Эбигейл подняла голову, мир поплыл, но желудок никак на это не отреагировал. Где бы она ни находилась, здесь царила кромешная тьма, чернота без очертаний и формы. В воздухе пахло сыростью и чем-то еще, цветочный запах, который Эбигейл не смогла определить. Она села и тотчас обнаружила, что одно из ее запястий приковано наручниками к металлическому каркасу кровати, на которой она лежала. Другая рука была свободна. Эбигейл потянулась и потрогала ею лицо. И тотчас нащупала болезненную липкую корку на подбородке, там, где ее ударил пилот. Во рту было сухо и кисло. «Эй, есть тут кто?» — сказала она в пустоту. Голос прозвучал надтреснуто и невнятно, даже для нее самой. «Я здесь!» — раздался в ответ голос примерно в 10 футах от нее. Женский голос, полный страха и немного надежды. «Кто там?» — спросила Эбигейл. «Джилл Гринли!» Слова были произнесены шепотом. «А ты Эбигейл?» «Да, я Эбигейл. Боже мой, что происходит? Как долго ты здесь?» «Я не знаю. Какой сегодня день?» Эбигейл услышала сдавленный плач. «Думаю, сегодня среда. Вечер среды или, может быть, уже четверг?» В среду днем мне сделали укол чего-то. «Кто сделал тебе укол?» Эбигейл вспомнила события, которые произошли после того, как за ними прилетел самолет. Приехал Эрик, сказал ей, что хочет увезти ее с острова. Эрик и Брюс о чем-то спорили, а потом вдруг перестали. Они смеялись, все они, и она как будто была в некоем фильме. В том моменте, когда становится ясно, что все вокруг злые, что люди стручки повсюду, и что с этим ничего нельзя сделать. «Чип», — ответила она в темноту. «Чип, владелец этого места, сделал мне укол, который меня вырубил. Но они все замешаны. Мой муж, Эрик и все остальные. Все они в этом замешаны». «О чем ты?» — спросила Джилл. «Кто такой Чип?» «Он владелец этого места, и он тоже в этом замешан». «В чем именно?» «Во всем. Во всех делах. Я думаю, мы здесь, чтобы понести наказание или что-то в этом роде. Мы единственные женщины здесь». Джилл молчала. Через некоторое время Эбигейл спросила. «Ты все еще здесь?» «Я здесь. Вообще-то, они мне так и сказали. Мол, они наказывают меня за мои грехи». «Кто тебе это сказал?» — спросила Эбигейл. «Алек сказал мне в ту ночь, когда я пыталась сбежать. Я видела тебя той ночью, возле моего домика». Джилл снова заплакала. Эбигейл терпеливо ждала, когда она успокоится, хотя ей хотелось сказать Джилл, чтобы та перестала плакать, и они могли нормально поговорить. Она не знала, сколько у них осталось времени. «Это была ты?» — наконец сказала Джилл. «Да, я. А ты сбежала от меня». «Я не знала, что происходит». «Почему у тебя шла кровь?» «Алек и Портер». «Портер? Тот самый мужчина, с которым ты была помолвлена, верно? Тот, который появился здесь, из-за которого ты расстроилась?» «Не знаю, стоит ли мне об этом говорить», — сказала Джилл. «Они могут нас подслушивать». «И что?» «Нам нужно узнать истории друг друга. Это поможет нам». «Я не знаю», — раздался тихий голос Джилл. Эбигейл показалось, что она услышала, как та всхлипнула. «Говори», — сказала она. «Расскажи мне все, что случилось, и какая разница, слушают они или нет». «Ладно», — сказала Джилл, помолчав около минуты. «Расскажу». «Не торопись», — сказала Эбигейл. Джилл откашлялась и начала. «Когда мы говорили тем вечером, я рассказала тебе не всю историю. Я сказала, что Портер в целом хороший парень, но это не так. То есть сначала он был таким, но чем больше я его узнавала, тем больше он помыкал мной, тем больше ревновал. Он заявил мне, что не хочет, чтобы я и дальше была актрисой, и что после того, как мы поженимся, он запретит мне работать. Он сказал, что это выставит его в дурном свете, мол, люди подумают, будто он не в состоянии обеспечить нас двоих. Что было безумием, потому что Портер невероятно богат. Я сказала, что это не имеет никакого отношения к деньгам, что я действительно люблю актерскую работу и хочу и дальше ею заниматься. Наши отношения портились с каждым днем. Мы все время ссорились, но я продолжала летать в Лос-Анджелес на актерские прослушивания. Потом я нашла работу в Ванкувере. Роль в веб-сериале, где платили только минимальную дневную ставку. Но я сказала Портеру, что хочу этим заниматься и что нам следует расстаться. Он разрешил мне работать, но не согласился на разрыв отношений. Мне следовало настоять, я знаю, но в тот момент я просто хотела уйти от него, а работа в Ванкувере была на 3 месяца. Так или иначе, в Ванкувере я встретила того парня. Бармен, настоящий красавец. И я знала, что в этот момент между мной и Портером все кончено. В общем, мы сошлись, я и бармен, всего на 1 ночь. Оказалось, я знаю, это звучит совершенно безумно, что этот парень, бармен, был нанят Портером специально, чтобы соблазнить меня. Что это была своего рода ловушка или проверка, и что он отчитывался перед Портером. «Вот как», — сказала Эбигейл, чтобы Джилл продолжила рассказ. Ей хотелось услышать ее историю до конца, и пока она не спешила делиться впечатлениями. Это был сущий кошмар, все это. Портер полетел в Ванкувер. Честно говоря, я думала, что он меня убьет. Этот парень рассказал ему все подробности того, что у нас с ним было, все, что я ему говорила. Кто он был, этот парень? Ты знаешь его имя? Он назвал мне свое имя, но я не знаю, настоящее оно или нет. Больше я его не видела. Как он выглядел? Спросила Эбигейл, подумав, не Эрик ли это Ньюман, но затем решила, что это не имеет смысла. Ведь будь это Эрик, Джилл заметила бы его и узнала его на острове. Он был красавчик, латиноамериканец. Жутко похож на того парня из телесериала «База Квантико», которого играл Аарон Диас. Ты ведь его знаешь, конечно. Дело в том, что Портер знал, что это мой типаж, потому что я сама сказала ему однажды. Он все время спрашивал меня, снова и снова, с каким актером я переспала бы, если б могла. А я говорила ему, что ни с кем. Я знала, именно это он хотел услышать, но он не унимался. Поэтому я назвала имя Аарона Диаса, просто чтобы он отстал. Так что я думаю, что он нашел этого парня. Может, тот был каким-то актером, который выглядел точь-в-точь как Диас, и устроил мне эту ловушку. На следующий день этот парень, с которым я переспала, исчез, а Портер приехал в Ванкувер. Он продержал меня в моей съемной квартире 24 часа и все время орал на меня. Я думала, что умру. Я действительно думала, что Портер меня убьет, но потом он просто ушел. И я больше его не видела и не слышала о нем, пока не приехала сюда, на этот дурацкий остров. И ты подумала, что он тебя преследует? Конечно, подумала. Ты сказала мне в ту ночь, когда мы говорили об этом, что это просто случайное совпадение. Так он мне сказал. Я ему не поверила, но я надеялась. У меня также вышла ссора с Аликом. Он обвинил меня, что я лгала ему о самых разных вещах, включая мои прошлые отношения. Но теперь я думаю... Я знаю, это безумие, но я думаю, что Алик тоже в этом замешан. «Они все в этом замешаны, Джилл», — сказала Эбигейл. «Вот почему мы здесь. Мы здесь, чтобы понести наказание». «О, Боже!» — простонала Джилл. «Но зачем? Зачем они это делают?» «Что случилось той ночью, когда у тебя шла кровь?» — спросила Эбигейл. «Весь тот день был сплошным кошмаром. Мы должны были встретиться с тобой и пойти поплавать, помнишь?» «Помню». «Я собиралась пойти, но Алекс сказал мне, что я не могу. Это было на него не похоже. То, как он это сказал, я спросила, это почему же?» «И Алекс сказал, что теперь он принимает за меня решение, и что он решил, что в тот день я не выйду из домика, что я проведу там весь день, голая, с ним». У него было такое выражение лица, слегка невменяемое, и я помню, как думала, что совершила ужасную ошибку, выйдя замуж за этого человека, а потом, наверное, попыталась как-то оправдать его поведение. Я сказала себе, то, что он делает, вообще-то довольно сексуально. У нас ведь медовый месяц, и он брал все под свой контроль, говоря мне, что хочет, чтобы я весь день ходила голой, только для него. И я согласилась. Мы заказали доставку еды и весь день занимались сексом, и я все время представляла себе, как это выглядело бы на бумаге, в любовном романе. И это выглядело бы потрясающе. Мол, в середине медового месяца они провели дома весь день, полностью голые. Увы, ощущение было иное. Казалось, Алик держит меня там, чтобы, если я вдруг решу, что с меня хватит, и захочу выйти на свежий воздух, удержать меня внутри. Или, если я устану заниматься сексом, взять меня силой. Она на мгновение умолкла, но Эбигейл ничего не сказала. Джилл глубоко вздохнула. Ее вздох громко прозвучал в маленькой, сырой комнате. «Я задремала, кажется, сразу после ужина. Я была измотана, совершенно измотана. И теперь, когда я вспоминаю об этом, понимаю, что меня чем-то накачали. Когда я проснулась несколько часов спустя, в комнате был не только Алик. Сначала я подумала, что он разговаривает сам с собой или по телефону, хотя телефоны здесь не работают. Но потом я услышала другой голос и открыла глаза. В комнате был Портер, и они оба стояли над кроватью и смотрели на меня. Я плохо соображала. Я была не в себе, и потому не помню всего, что они говорили, но Алик все время повторял что-то вроде «Ты ведь этого хочешь, не так ли? Нас обоих одновременно!» И как бы хихикал. Это было безумие. И я закричала, и Портер прижал меня к кровати, и тогда Алик сильно укусил меня в подмышку. Боль была жуткая. И я вроде как очнулась и даже смогла оттолкнуть от себя Портера. Хотя, наверное, он сам отпустил меня, потому что он тоже смеялся. И тогда я выбежала на улицу. Я не помню всего из того, что произошло. Я истекала кровью, я вся продрогла, и, похоже, у меня начались галлюцинации. Знаю лишь то, что я чувствовала себя так же, как однажды в колледже, когда кто-то дал мне брауни с марихуаной, и у меня начались глюки. Мне то и дело чудились в лесу какие-то звуки. Я утратила чувство времени, а потом мучилась вопросом, не приснилось ли мне все это. Спустя некоторое время я постучала в окна других домиков, просто надеясь, что кто-нибудь выйдет и поможет мне. «Вот тогда я тебя и увидела», — сказала Эбигейл. «Это была ты?» «Да. Я видела тебя той ночью. Ты истекала кровью и спросила меня, кто я такая, а потом убежала. Разве ты этого не помнишь?» «Помню. Кажется. Я не знала, что это ты. Ты выглядела... В моих воспоминаниях ты стояла там, и твое лицо не было человеческим. По твоему голосу я могла сказать, что ты женщина, но твое лицо было другим. Я помню какую-то звериную морду и желтые глаза. Следующее, что я помню, это то, что я всю ночь провела в лесу, думая, что повсюду волки. А когда рассвело, они пришли и нашли меня. Потом сделали мне какой-то укол, и я проснулась уже тут. С тех пор я здесь». Джилл снова заплакала, на этот раз громкими, хриплыми рыданиями. Будь у нее такая возможность, Эбигейл подошла бы к ней. Вместо этого она время от времени издавала с другой стороны комнаты утешающие звуки, не зная, помогают ли они ей. «Зачем они это делают?» — в конце концов сказала Джилл. «Это наказание. И еще потому... что они могут это сделать». «Но почему мы здесь? Что они будут делать дальше?» Эбигейл показалось, что она знает, что будет дальше. Она думала об этом с тех пор, как проснулась в темноте этого подземелья. Она не знала, хотелось ли ей произносить эти слова вслух, но потом решила, что от этого будет только польза. Им с Джилл нужно быть на одной волне. «Я думаю, Джилл, они собираются нас убить», — сказала она. «Скорее всего, это будет какой-то ритуал или игра, в которую они играют с тех пор, как мы обе сюда попали. Но они попытаются убить нас. Они не могут выпустить нас живыми с этого острова». «А если мы пообещаем никому не рассказывать?» — спросила Джилл, и Эбигейл поняла. Она уже торгуется с ними. Их даже не было здесь, но они могли все слышать, и Джилл торговалась. «Может быть», — сказала Эбигейл. И даже произнесенные вслух, эти слова дали ей слабый проблеск надежды. «Может быть, это всего лишь жестокая, порочная игра. Кроме того, это будет наше слово против их. Они сделают так, что нам никто не поверит». В голосе Джилл Эбигейл услышала пробудившийся оптимизм. «Может быть», — снова сказала она. «Но мы не можем на это рассчитывать. Они богатые, влиятельные люди. Они не допустят, чтобы мы обвинили их в том, что здесь произошло. Есть большая вероятность, что они собираются нас убить. Мы должны попытаться найти способ вырваться с этого острова, если сможем». Джилл снова заплакала, на этот раз тихо. «Но они ведь не могут убить нас и остаться безнаказанными», — сказала она. «Они найдут способ. Они богатые люди, и им ничего не стоит устроить все так, как им надо. Произойдет несчастный случай, например, авиакатастрофа, или мы утонем. И не будет никаких свидетелей, которые расскажут иное. Вот почему мы должны выжить. Мы обязаны рассказать эту историю людям». «Ты права», — сказала Джилл. «Если есть возможность сбежать, со мной или без меня, воспользуйся ею. Попробуй убежать и спрятаться где-нибудь на острове. Прячься как можно дольше, и, возможно, ты сможешь выжить». «Но только если они действительно попытаются убить нас, верно?» «Верно», — сказала Эбигейл. «Мы ведь не знаем, что произойдет». Она на мгновение прислушалась к дыханию Джилл. Надрывные влажные всхлипы. «Расскажи мне свою историю», — сказала Джилл. «Почему они преследуют и тебя?» Эбигейл без особого желания начала рассказывать, потому что знала, будет лучше, если они продолжат разговор. Слыша голоса друг друга, им было не так страшно. Она рассказала Джилл, как переспала в Калифорнии с незнакомым мужчиной и что это оказалось подставой. Эбигейл все еще говорила, когда услышала снаружи, в коридоре, глухой стук шагов. Затем дверь открылась, и тьму разогнал свет.